Дорогие зрители мои, если откровенно вам признаться, не хотела б с вами расставаться. Я до самой утренней зари, все ж мы разойдемся по домам. Верю, вы обидитесь не очень, не желаю вам спокойной ночи. В эту ночь любви желаю вам, желаю вам любви на тысячи ночей. Прошу вас никогда не забывать о ней, и станут посветлей все пасмурные дни, когда они в любви, они в любви. И станут посветлей все пасмурные дни. Желаю вам любви. Дорогие зрители мои, я желаю вам порыва страсти, умирать и воскресать от счастья. Это счастье, думаю, в любви. Удивляюсь смелости своей. Я прошу простить за откровение. Без любви на свете, тем не менее, никогда бы не было детей. Желаю вам любви на тысячи ночей. Прошу вас никогда не забывать о ней, и станут посветлей все пасмурные дни, когда они в любви, они в любви. И станут посветлей все пасмурные дни. Желаю вам любви. Желаю вам любви на тысячи ночей. Прошу вас никогда не забывать о ней, и станут посветлей все пасмурные дни, когда они в любви, они в любви. И станут посветлей все пасмурные дни. Желаю вам любви.